Глава 16. После того, как я уложил на лопатки вспыльчивого юнца, на меня попытался было броситься его друг, однако молодца остановил выстрел в воздух и предостерегающий окрик худощавого мужчины с погонами капитана. «Отставить!» «Но этот подлец поднял руку на виконта Данцева!» — еле сдерживая ярость, прокричал аристократ. «Как он посмел?» Капитан сквозь зубы выругался. «Да мне плевать! Я сказал отставить! Парень вместо того, чтобы уехать отсюда, бросился за членом вашей звезды, да еще и выжил! Добить его хочешь? Или может умереть в бою от позора? За то, что бежал от страха, оставляя товарищей на съедение тварям!» Барон едва ли не задохнулся от возмущения, но к нему подошел лекарь и подсунул под нос какую-то ватку. Лицо парня тут же разгладилось, и мужчина, пока его коллеги поднимали виконта, отвел пациента в автобус. Проводив подчиненных взглядом, офицер повернулся ко мне, и я, вспомнив строчки устава егерей, как младший по званию, доложил. «Господин капитан, курсант Ладов завершил зачистку разлома 7-го класса. Уничтожено 43 монстра. Также...» «Ну, хоть кто-то выучил устав», — перебил меня мужчина и, бросив взгляд на руки, добродушным тоном уточнил. «Я не вижу кольца. Какой у тебя класс?» «Класса не имею, еще не заслужил», — ответил я, не желая признаваться, что это мой первый поход в разлом. Слишком уж невероятно это звучит, а я и так уже привлек к себе большое количество ненужного внимания. «Уверен?» — спросил капитан и уточнил. «А где остальные члены твоей звезды? Ингредиенты собирают? Что-то долго их нет». Хотя это сейчас второстепенный момент. Не стал дожидаться он моего ответа и добавил. «А что по поводу шестерки скажешь? Ты один ее закрыл? Или еще кого-то там видел? Что вообще там происходило?» «Когда вошел, перед разломом лежало несколько мертвых тушек», быстро ответил я, переводя тему с моего мнимого отряда и кивнул настоящую неподалеку Оксану. Затем увидел баронессу Баде, она находилась на дереве и отбивалась от нескольких ящеров. Воспользовавшись этим, я убил парочку из них и сбежал, уводя остальных за собой. Благодаря тому, что сударыня неплохо потрепала монстров, мне понадобилось лишь растянуть их в колонну и прикончить по одному. «Бронированных ящеров?» — приподнял бровь капитан. «Тех стремительных тварей, с парой которых мои ребята едва справились?» Я пожал плечами, не желая врать прямо. «Больше никого там не видел?» — спросил мужчина после краткой паузы и, заметив отрицательное покачивание головой, сказал. «Сегодня мы стали свидетелями как минимум двух чудес, поэтому будем надеяться на третье». Повернувшись в сторону одного из автобусов, капитан скомандовал. «Третий взвод! В шестерку! Прочесать там все и найти барона!» Вновь выдержав паузу, он тихо добавил. «Ну или то, что от него осталось». «Господин капитан», — напомнил я офицеру о себе, — «может, вы поделитесь со мной опытом? Не подскажете, что делают в таких вот случаях, когда разлом зачищают одновременно две звезды?» «Две?» — приподнял бровь капитан, наблюдая за тем, как его люди входят в шестерку. «Ты хотел сказать, одна недозвезда и курсант-одиночка?» Не дав мне вставить слово, ответил, «Хотя формально ты, конечно, прав. У вас два отдельных подразделения, и их численность роли не играет. Только жизнь барона. Если он жив, то вы вроде как действовали параллельно, и добыча делится на двоих. А вот если парень мертв, то все переходит к тому, кто закончил работу. Правда, кроме этих вот тварей. Одну, вышедшую за пределы разлома, убили члены предыдущей звезды. Еще пару — мои ребята. Много за них, конечно, не выручишь, но кассу роты пополнить можно». «Понял, спасибо», — поблагодарил я капитана, а он добавил, «А вообще, я бы посоветовал тебе забронировать разлом, пока этого не сделал кто-то другой». «В смысле?» — не понял я. «Они что, не оформили его перед входом?» «Вот и я о том же», — осклабился капитан. «Как вообще так можно? Зато кольца нацепили. Псевдоегери, блин». «Я тоже не лучше», — самокритично подумал я. «Нужно ведь подтвердить зачистку первого разлома и запросить добытчиков, а я совсем забыл об этом со всей беготней». Быстро выполнив необходимые действия, а также записав во всплывшее окошко тип монстров и их примерное количество, запросил отделение добытчиков, после чего зарезервировал на себя свободную шестерку. Правда, в этот раз приложению, помимо прочего, понадобилась и фотография пятна. «Как они вообще в таком опасном разломе оказались?» — с недоумением подумал я, косясь на аристократок. «Даже элементарные правила не выполнили. Вот что значит молодость и отсутствие опыта в сочетании с самоуверенностью». Когда я завершил дела, ко мне вновь обратился капитан. «У тебя выход на нормальных добытчиков есть или из корпуса привлекать будешь?» «А есть разница?» — спросил я. «Недобросовестные могут часть добычи себе забрать, обобрать новичка, а ведь шкуры ящеров довольно ценная штука, да и в шестерке, в принципе, можно найти что-нибудь интересное. У меня есть парочка команд на примете, могу посоветовать». «Да, я уже через приложение вызвал», — пожал я плечами. «А, — понятливо протянул егерь, — долг на тебе висит. Хочешь, чтобы треть заработанного списали?» «Да», — кивнул я, не став рассказывать, что помимо указанного умысла, также имею выход на специалиста службы оценки материальных средств. Нужно будет ему позвонить. Надеюсь, он меня вспомнит и не откажет в небольшом содействии». «Правильно», — кивнул капитан. «Но пока долг выплачиваешь, смотри по сторонам и примечай людей. Как разберешься с ним, сможешь подать в отставку и стать егерем в запасе. Тогда работать с частными командами будет более выгодно». Мужчина достал из кармана пару визиток. «Возьми, лишним не будет». Когда капитан вновь ушел, я взялся за телефон и набрал Петра Макаровича, того самого мужчину, с которым познакомился в автобусе. Сизин поднял трубку рабочего телефона достаточно быстро и даже обрадовался, когда понял, кто ему звонит. «А я только о тебе вспоминал. Что, уже давят аристократы в центре? Решил ко мне в добытчики пойти?» «Нет, Петр Макарович», — ответил я со смешком, — «тут другая ситуация. Я сегодня первый раз в разлом сходил и зачистил его, добытчиков через приложение вызвал, да только вспомнил ваше предупреждение, что их группы разные бывают и нужны добросовестные». «Быстро ты», — озадаченно протянул мужчина. «Я, если честно, не очень хорошо отношусь к походам в разломы до обучения, но ты все же взрослый человек и сам должен принимать решение. Напомни-ка мне свой учетный номер, я как раз перед компьютером, сейчас все проверю». Я продиктовал длинный ряд чисел с обратной стороны своего пластика, и мужчина озадаченно произнес. «Тут написано, что ты один зачистил семерку, а затем и шестерку. Наверное, какая-то ошибка?» «По-первому, все правда, а вот с разломом шестого класса некоторые проблемы», ответил я и быстро рассказал мужчине свою версию событий, напирая на то, что волки оказались какими-то вялыми и медленными, а ящеров до меня потрепала другая звезда егерей, и я лишь добил уцелевших. «Хм, а можешь мне дать старшего подразделения поддержки?» спросил мужчина, не став сходу обвинять меня во лжи. «Нужно задать ему несколько уточняющих вопросов». «Конечно», — ответил я и обратился к офицеру. «Господин капитан, вас просит к телефону Сизин Петр Макарович, главный специалист службы оценки материальных средств». «Звонит узнать, нет ли какой ошибки», — понимающе хмыкнул офицер и, приняв трубку, отошел на несколько метров. «Что?» — удивленно вскинул он брови и бросил на меня оценивающий взгляд. «Один? А ведь точно, кроме него я здесь никого не вижу». «Да, ага». «С шестеркой что? О, тут целая история, без бутылки холодненькой не разберешься, но в общих чертах все верно. Он в разлом сиганул, баронессу спас и ящеров добил». «Ага, да, один мертв». «Понял. Да не за что, всего доброго, Петр Макарович». Капитан вернул мне телефон, и Сизин тут же сказал: «Так, добытчиков хороших я тебе сейчас вышлю, все сделают как положено и в кратчайшие сроки. Все найденное в разломах, в том числе и камни, отдавай им. Если извлекаешь сам, то цена для тебя более приятная получится, так что за это можешь не переживать. Ну а я от себя закреплю несколько хороших команд конкретно за тобой, так что каждый раз после разлома можешь меня не беспокоить». Мужчина хохотнул. «А вообще молодец, впервые отправился в поход и уже два разлома закрыл, и подумать только, один из них шестой. Ну, там же я только после первой звезды оказался, тут везение, ничего более», — быстро ответил я. «Это не важно», — отрезал мужчина, — «другие с чужой помощью ничего не могут, так что ты мне тут скромника не строй, а иди-ка лучше камни поищи, ты только в начале пути, и каждая копейка будет на счету, одно снаряжение чего стоит». «Спасибо за помощь, Петр Макарович», — поблагодарил я мужчину, и мы расстались с ним, довольные друг другом. «Надеюсь, он помогает мне по доброте душевной, а не для того, чтобы заработать на молодом егере без покровителей», — подумал я, но тут ко мне подошли все это время ожидающие удобного случая аристократки. «Гордей», — привлекла мое внимание блондинка, — «спасибо тебе большое, если бы не ты, то...» На ее глазах появились слезы. «Я твоя вечная должница, я думала, что мы ее потеряли». «Да, спасибо, они меня почти достали», — как можно более искренне добавила брюнетка, но ее глаза то и дело оценивали мой увеличившийся рост, ставшие широкими плечи и мышцы левой руки, выглядывающие из порванного рукава. «Сударыни», — нейтральным тоном произнес я, понимая, что за нами следит слишком много посторонних глаз. «Вы ставите меня в неловкое положение, никаких долгов мне не нужно. Я отправился в разлом лишь для того, чтобы спасти баронессу. Слава богу, мне это удалось, что и стало для меня лучшей наградой». Оксана на мгновение забыла о том, что предшествовало моим словам, и довольно улыбнулась, а в следующую секунду ее взгляд изменился, и в нем мелькнул мимолетный страх, который она тут же подавила усилием воли. «Нужно будет посоветовать им вернуться в общежитие и выпить вина, чтобы расслабиться», — подумал я, понимая, что пока еще брюнетка не совсем осознает, в какой ситуации побывала. Сейчас ей кажется, что все это происходило не с ней, но скоро наступит отходняк и осознание, что выжить ей сегодня удалось лишь каким-то чудом. «Но так нельзя», — недовольно произнесла Вика. «Ты хочешь сказать, что род Дунтен в моем лице не должен достойно тебя наградить?» «Как можно, ваше благородие», — ответил я. «Я всего лишь заметил, что отправился в разлом по душевному порыву, а наградить можете тем, что утолите мое любопытство. Мне очень интересно узнать, каким образом вы оказались в разломе, да еще и шестого класса». Выслушав сбивчивый ответ перебивающих друг друга девушек, я лишь неодобрительно покачал головой. «Теперь понятно, почему Виконт вел себя столь неадекватно», — подумал я. «Из-за его глупой ошибки и недостаточных знаний погиб Протасов. Вот он, не желая считать себя виновным, решил переложить ответственность за произошедшее на меня. Словно я действительно пошел в разлом с миссией спасения и подло бросил беззащитного парня там. Хотя, как утверждает Вика, она видела, как барона схватили во время их прорыва к выходу». «Сударыни», — с как можно большим осуждением в голосе произнес я, глядя на молодых аристократок, — «но ведь так же нельзя. Служба в корпусе егерей — смертельно опасное занятие. Перед тем, как идти в разлом, нужно не только стать сильным магом, но также выучить устав, бестиарий, понять, что может ждать тебя в разломе. Тогда вы сможете понимать, где опытный егерь, а где новичок с кольцом». «Ты об этом пожалеешь!» Донесся до меня ненавидящий голос качающегося из стороны в сторону Виконта. «Кровью умоешься!» «Да как ты смеешь!» — вспыхнула Виктория. «Он сделал то, на что вы оказались неспособны! Спас Оксану! Сначала в одиночку закрыл один разлом, а потом без промедления бросился во второй. А в это время вы двое, до этого щедро разбрасывавшиеся словами, сидели с опущенными головами и тряслись, даже не думали отправиться спасать членов своей звезды, а ведь силы у вас еще остались. Так за что же ты ему угрожаешь? За то, что он оказался смелее? Или за то, что исправил твои тупые ошибки? Так знай, если бы Оксана пострадала, то я бы тебя лично на куски порезала. Как можно было перепутать разломы? Почему ты не вернул звезду назад, когда мы столкнулись с первыми ящерами? «А? Вы все сдохнете!» — прошипел покрасневший Данцев, и на его ладонях заплясал огонь. Однако в этот момент из разлома вышли бойцы взвода, которые вынесли на носилках барона Протасова, точнее, то, что от него осталось. От увиденного Виконт побелел, а затем стал заваливаться на землю, был оперативно подхвачен лекарем. Заметившая его странную реакцию, Виктория обернулась, а затем тоже рухнула в обморок. Благо, я стоял поблизости и не дал ей упасть на землю. «Вам нужно показаться целителем, а потом идти отдыхать», — сказал я, бросив взгляд на Оксану. «Нечего вам тут делать». «Я с этими идиотами в одну машину не сяду», — прошипела брюнетка, посмотрев в сторону бывших членов своей звезды. «Боюсь, что убью их, пока мы будем возвращаться». Не найдя лишних автомобилей, я направился к своему внедорожнику, а все правильно понявший водитель выбежал наружу. «Подождите минуту, сейчас разложу заднее сиденье, чтобы было удобнее», — сказал он, и, сделав необходимое, даже подстелил Виктории белую простыню. «Отвези их, куда скажут, и возвращайся, а я пока схожу в шестерку и соберу камни», — сказал я, а затем, спохватившись, добавил, «надеюсь, так можно?» «Нельзя», — покачал головой водитель и, посмотрев на меня, восторженно прошипел. «Но конкретно тебе можно! Я такого никогда не видел! Сначала зачистил семерку в одного, потом заколол здоровенного ящера, спас красавицу от лап монстров и убил их всех в шестерке! Круто!» «Спасибо», — ответил я с легкой усмешкой и кивнул брюнетке. «Езжайте». Отправившись к своему рюкзаку, ощутил, каким заинтересованным взглядом смотрит на меня Оксана, но оборачиваться не стал. За прошедшее с расставания время я познакомился с Оливией, которая про меня не забывала, и менять одну даму сердца на другую, да еще и без повода, я не собирался.